Мало ли что Павлу в голову взбредет. А вдруг его ревность одолеет, и он кинется проверять свою подругу. А у наркополицейских возможностей для этого более чем достаточно. Милена была очень осторожна, аккуратна и все инструкции выполняла неукоснительно. А теперь Милену убили. И на сцену должна выйти дочь Павла, Соня, которой помогали бы специально отобранные и проинструктированные друзья и подруги. «Вы так легко мне все рассказали?» Настя даже не пыталась скрыть удивление. «Почему, Илья Сергеевич?» «Я хочу, чтобы это закончилось», — спокойно сказал Бабицкий. «Вот только сейчас, когда вы пришли, я вдруг понял, что очень этого хочу, больше всего на свете». «Почему?» — повторила она. «Потому что я люблю Наташу и хочу жениться на ней». «И что вам мешает?» «Камаев? Он запрещает мне даже думать об этом. Наташа не должна быть постоянно рядом со мной, пока я на него работаю. Мне придется как-то объяснять свои отлучки, телефонные разговоры. Я стану все время лгать, и рано или поздно попадусь, и все сорвется». «Но вы же могли уйти от него, разорвать ваше соглашение. Почему вы этого не сделали? Почему надо было ждать, пока вами займется милиция?» «Знаете, что он сделал бы со мной за непослушание? Рассказал бы все Наташе и разрушил нашу с ней жизнь. Камаев мстителен и злопамятен. Он никому не прощает, если люди ведут себя не так, как он ожидает. А меня вы нашли не по моей вине. И ему не за что будет меня наказывать. Он меня отпустит». «Но что вы так смотрите, Анастасия Павловна? Я слабый человек?» «Да, к сожалению, это так. Но арестовать и посадить меня за это невозможно». «Да», — подтвердила она и невольно повторила следом за Ильей Сергеевичем, «к сожалению, это так». Выйдя от Бабицкого, Настя села в машину к терпеливо дожидающемуся Хвыле. «Виктор звонил», — сообщил Хвыля, складывая газету, которую читал. «Это дочка Седова, отъявленная лгунья. Целый час канифолила ему мозги про дядьку, который за ней следил, а сама даже его внешность два раза подряд одинаково описать не может». «А что, Виктор, поймал ее?» «Ну, насчет поймать команды не было. Он же ее насчет Маневича крутил. Они, оказывается, совсем недавно познакомились». «Да, я знаю. А еще она сказала, что хочет уехать за границу на время, пока этого дядьку, который за ней следит, ищут. Ничего себе запросы у современных школьниц, да?» «Да уж», — рассмеялась Настя, — «небось, со своим милым ехать собралась». «Витя так понял, что с ним, с Антоном. Девочке ужасно хочется казаться взрослой. Витек ей глазками сделал, она перья распустила. Дескать, мы не лыком шиты. Можем с бойфрендом за границей пожить». «Да, господа Камаев и Бабицкий, вы умеете бить без промаха, подбирать нужных людей и давать им правильные инструкции. И ведь действительно, с точки зрения уголовного права, придраться не к чему, они не подсудны». «Поехали, Ваня», — устало сказала она. «Куда едем?» «В контору на Петровку. Сейчас позвоню Зарубину и Рыжковскому. Надо собраться, поговорить». В пятницу утром, когда Настя Каменская уже подходила к зданию ГУВД на Петровке, ей позвонил начальник. «Анастасия Павловна, вы сегодня будете?» «Да я уже почти пришла. Буду у себя через 5 минут». «Минут через 15 зайдите ко мне, хорошо?» «Конечно, Константин Георгиевич». Она поднялась в свой кабинет, подумала, не выпить ли кофе, но решила, что все равно не успеет. И вместо кофе заглянула к Короткову. «Юр, не знаешь, зачем меня шеф вызывает?» «Знаю», — хмуро ответил Юрий. «Ничего хорошего. У Седова инсульт». «Как инсульт?» «Да вот так. Как начал пить во вторник, на поминках, так всю среду и четверг квасил, не прерываясь. А сегодня ночью его Кондратий разбил, в больницу увезли». «И что говорят врачи?» «Потеря речи и двигательных функций. И неизвестно, поднимется он или нет». Господи, кошмар какой! — охнула Настя. — Так меня Большаков для этого звал? — Да нет, это так, на закуску. Ты же просила его поискать подходы к нефтянику. Так вот, у него что-то прорисовалось. И еще ответ из Смоленской области пришел. — Так это же хорошо! — обрадовалась она. — Не знаю, не знаю. Коротков никогда не страдал излишним оптимизмом. Не уверен. Настя поняла, что Юрка что-то знает, а может быть и не что-то, а все, но не хочет рассказывать. Ну ладно, начальник сам скажет. Ровно через 15 минут после звонка Большакова Настя подходила к его кабинету. Оттуда, навстречу ей, едва не сбив с ног, вышел высокий мужчина в штатском. Настя узнала одного из руководителей департамента по борьбе с экономическими преступлениями. Интересно, что он делал с утра пораньше у Большакова? И профиль у двух подразделений разный, и уровень у генерала не тот, чтобы к простому муровскому начальнику самолично ходить. — Присаживайтесь, Анастасия Павловна.